«Приди, приди, приди, дождь бог!» – пели люди. Но на их призыв неожиданно метнулись темные тени, словно остатки тьмы, только что отброшенной солнцем. Они летели снизу, от границ пропасти, и одновременно сверху из-за скалы, в которой зияло отверстие пещеры. Прежде чем Ромян успел понять, что происходит, зазвенели тетивы луков. Протяжно запели стрелы, и несколько комков тьмы рухнули вниз, в пропасть. Но нападавших было слишком много, а стражей, не потерявших бдительность в эти торжественные минуты, слишком мало. В несколько прыжков Роман преодолел расстояние, отделявшее его от пещеры. Но было уже поздно. В двух шагах от него две черные тени, распростершие перепончатые крылья, рвались вверх, а между ними билось светлое беспомощное тело женщины. У него не было никакого оружия, кроме ритуального щита с изображением солнца. И все же он бы, возможно, еще успел остановить их, задержать. Но третья тень, отрезая ему путь, упала сверху. Летунг, загораживая дорогу, взмахнул коротким кривым мечом. Роман принял удар щитом и, нырнув под него, вложил в выброшенную вперед руку всю силу, приобретенную во время долгих тренировок, всю свою ярость и все отчаяние. Противник, не выдержав удара, повалился назад. Сверху на помощь поверженному врагу бросился еще один. Роман успел схватить конец темного крыла, вывернул его, ломая, и в то же мгновение сзади на его незащищенную голову обрушился удар. И он упал, теряя сознание. Солнце стояло высоко, когда Роман очнулся. На площади никого не было. У его изголовья сидел лишь старый жрец, прикладывая к ране на голове листья какого-то растения. «Где она?» – спросил Роман, открыв глаза. Жрец беспомощно пожал плечами, и этот жест сказал Роману больше, чем любые слова.